Зачем они строили такой высокий забор? Он и так не убежит, сознательный. Чтобы судить, следователю не хватает материалов. 8 месяцев прошло, а их все нет. «Ничего, найдем», — ответил маме человек, ведущий дело отца. «Меня она за забор не повела, пожалела, как всегда». «Что ты узнал еще?» «Он сидит с уголовниками». Раздавленное в пальцах яйцо падает на косогор. Желтое с белым крошево. Ромашка, которая не растет здесь. Все вытоптано такими, как мы. Передала мыло. У отца густая шевелюра. Каким он будет, когда выйдет, лысым или седым? Я еще не знаю, что он не выйдет никогда. Господи, все зубы! О зубах я не подумал. Они у отца вставные, собственные когда-то выбили петлюровцы. В эпоху реконструкции в специальной поликлинике, куда он был прикреплен, вставили золотые. Но однажды отец погнался за вором, который стибрил у женщины редикюль. Последовал за вором один из всей толпы. Пыхтя взбирался по косогору. Было ему уже за 30. Настиг почти у самого верха, схватил за ноги и не отпускал, пока не явились милиционеры. Все это время Уркаган бил отца ногами, чтобы выпустил, метил по рукам, по зубам и попадал. Папа не выпустил преступника, но пришлось заказывать вставную челюсть. Врач вмонтировал в нее несколько золотых зубов для правдоподобия, как было. Уходя в сопровождении милиционера, вор показал отцу грязный кулак и просвистел сквозь зубы. «Смотри, гад, встретимся!» Вот и встретились. Я представляю себе, как вставная челюсть стукается о дно грязной параши. Знал все это, но упрямо твердил. Пахан, маханю. Даже во дворе, где мы поселились у родителей пахана, который нас бросил. Там из-за одной ничего особенного, так себе. И, конечно же, про фото. А что делать? Выходишь во двор и... Так что шершеля фам. Как будто в женщине здесь дело. Но я не хочу, чтобы меня, как Юрку Адринс, обходили стороной. Разошлись официально, никаких претензий. А что, если меня не примут в комсомол? Все будут гадать, почему, за что, и догадаются в конце концов. Не так трудно догадаться, скажут наглая ложь. Фамилию я бы лично хотел оставить отцову, иначе как-то неблагородно. А благородно ночью сигать с 3-го этажа, как мой двоюродный брат, которого хотели отдать в детдом после ареста его отца, мужа маминой сестры. Моя мама сомневалась, что я смогу прыгнуть. Я, честно говоря, тоже. и потому снова и снова. Так получилось, что пахан Маханьшу. Маму можно было еще назвать Маханьшей. Для достоверности рассказа чего не сделаешь. И опять про фото. Который раз, который день, который месяц, который год. Рассказали бы раньше, не поверил. Но вот же из пионерии не вылетел, в комсомол вступил благополучно, обманул всех. А немцев и сам Бог велел, хотя тут уже другая легенда. Знал, что сказать, что утаить, привычка. Пахан того пострадал. Это вранье бескорыстное. Не стал я пользоваться отцовым несчастьем, да и не мог. Национальность подводила, нельзя было говорить. А я и не говорил, молчал. Точнее, не упоминал, какое отношение имею к Богу Элохиму. Тем более, что сам Грозный Иегова приказал вслух его не называть. Я и не называл. А Девел цыганский разрешал, и я говорил, когда надо, спасал до поры до времени. Спасибо, Девел дат. Дат по-цыгански отец. Когда думал я о том, кто предал, написал донос, приснился мне снова сон про ракушку. Не в ту первую ночь, а через две или три. Мы с матерью все думали и думали, кто. Спал я в те ночи тревожно. И снова возникал перед моими глазами пустынный берег, песок, раскаленный на солнце. Чьи-то загорелые ноги наступают на ракушку. А мне так хочется раскрыть ракушку, разодрать ее пальцами, как тогда, когда я посмотрел на тетю Зину. Это ее ноги раздавили ракушку, и раскрылась она, как челюсть с выщербленными зубами. Но так удобнее раскрыть ракушку, заглянуть внутрь. Обычно ракушка закрывалась по мере того, как открывались мои глаза. Просыпался. А здесь ноги, загорелые, стройные, притягательные и опасные, раздавили ракушку, раздавили, а там внутри что-то мягкое, белесое, выцветшее без света. Столько дней, столько лет. Комок слизи, вцепившийся в панцирь ракушки. Вот и все. Я просыпался со стыдным чувством и оглядывался, как вор. Нужно было искать виновника наших, моих несчастий, а я вижу бессовестные сны. Однако сны оказались пророческими. Вспоминая тетю Зину, тетю Валю, Любку, Кригершу, Колькину лебедь, я остановился на последней. У нее был резон желать, чтобы я исчез с ее горизонта. Я мешал ей. Так и решили. «Вот это тебя и погубило», — сказал Телегин, когда он появился у нас в следующий раз. Мама всплеснула руками, а он продолжал. «Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться. Смотрите, Лидия Степановна, написано черным по белому. Большевики были против нормальной семьи, и сыночек не лучше за отца». «Что вы, Игорь, про отца я же вам объяснила в прошлый раз. Правда для доносчика не имеет значения. Ему лишь бы избавиться от врага, в данном случае от Владика. А он помешал строить настоящую семью. Во флигеле с мещанскими расписными лебедями кривился я. Это уж кто как любит. Тут ты не прав, молодой человек. Телегин хитро посмотрел на меня. Я заметил, что улыбка у него обаятельная, хотя говорил он зачастую такое, с чем я никак не мог согласиться. Едва я привыкал к его теориям, как он сам тут же опровергал их и говорил: «Все теории — мерзость». Так ли он думал, как говорил? В этот раз он не был пьян, подобран, выбрит и не разглагольствовал. Итак, вооруженный до зубов отец и все прочее лишь для того, чтобы наверняка добить того, на кого написал донос. «На Владика», — растерянно сказала мама, — «из-за такой чепухи». «Вот именно, пострадал из-за любви». «Что тут смешного? Какая разница, за что человека будут вешать?» — горевала мать. «Ну уж так прямо и вешать, мы еще поборемся», — смеялся Телегин. «Поборемся, а, Владислав?» «Поборемся». Раньше, до войны, все представлялось ясно и четко. В книгах «Кто надо» выходил «На кого надо». Одни возглавляли, другие выполняли. Но кому я должен подчиняться? Телегину? Служить у немцев? Не бояться показываться на таких людских сборищах, как юбилей Шевченко? Потому что уверен, наши не вернутся. Теории у него враждебные. И вместе с тем он мне симпатичен и, кажется, искренне желает помочь. Мне бы только вылезти из этой ситуации, а лезть в другую я уже не стану. Что вы, какая борьба, с кем? Игорь, я вас не узнаю, вы губите парня, куда-то зовете, а ему нужно сидеть тихо, не высовываться. Сами говорили. Мама умоляла, заклинала. Уже высунулся. Вот еще 4 доноса, говорил Телегин. И все холодело во мне. Господи, за что же это? Мать протягивала руки к Игорю, как к Богу. «Ага, вспомнили Господа, а доносчик неверующий, он Бога не боится». «В конце концов добьют», — сокрушалась мама и ломала руки. «А Господь, я-то его не отменял, а дело в моих руках. Раз — и нет доноса». Он рвал бумажки у нас на глазах. «Вы это сделали? Чем мы вам обязаны, Игорь?» Мать противно суетилась, а Телегин смотрел на нее с лукавинкой и возражал. «Скажите, есть у вас 2-3 друга, которые просто так, бескорыстно, что-то вам сделали? Есть?» «Есть больше, но вот же, друзья написали донос, а потом еще 4. Время такое!» Мать махнула рукой. «Значит, говорите, неподходящее время?» «Верно, неподходящее. И все-таки вот они, бумажки. Значит, человек и в самое неподходящее время позволяет себе. А это и есть Господь. Только что я рассуждаю? Некогда. Нужно идти творить Божьи дела». Телегин поднялся со стула. «Выпили бы чего-нибудь на прощанье, Игорь?» — спросила мать и полезла за бутылкой с остатками шнапса. «Не откажетесь?» «Эх, грехи наши тяжкие! Не могу отказаться! Так мерзко на душе после всего этого!» Он показал на обрывки доноса. «Один мой добрый знакомый снискал всеобщую ненависть тем, что делал добрые дела. И зверь-то он, и изверг, и антихрист. А человек просто знал, что иначе будет еще хуже, и отдавал такие приказания, что у людей волосы дыбом вставали. А еще врач. Я-то в курсе дела. Ну и кто про него ничего не знает, что может подумать? То-то. А вы говорите, не пить». «Мы ничего такого не говорили, упаси Бог». «Не клянитесь в суе. Не говорили, так думали. Какая разница? А я пью. В такой мразе копаться, как...» Он не договорил и вылил в себя водку. «Божьи человеки», — подсказал я. «Ага, справился. Выступаешь? Да, выступаешь?» Телегин весело наскакивал на меня, будто мы с ним играли. «Ничего, при мне можно. Ты только соображай, при ком можно, а при ком нет. Он не будет, он вообще теперь никогда больше. Ничего, ни при ком нельзя, запомни, Владислав». «Ну, полноте, Лидия Степановна, эдак человека совсем загубите. Пойдем, Владик, поговорим о странностях любви». Он махнул рукой, чтобы я проводил его. Он шел молча, не теоретизировал, только чему-то улыбался. И я вспомнил, как он обнимал мамины полные колени, когда она стояла на подоконнике. Почему-то это всегда связано у меня с отвратительными вещами. Тетя Валя и тот гнусный тип, который над ней издевался. Я чувствовал себя так, что меня стошнило, а она даже и не знала об этом и удивилась, когда я пришел ее провожать, и кивнула мне на прощанье, как ребенку. А я уже не ребенок, должен понять, что хочет Телегин. Кто он такой? Раньше все было ясно. Этот положительный, а тот отрицательный. А теперь кто какой, не поймешь. В все в крапинку полосатенькие —